Звезды, сверкайте. Такамори знал Сибуя так же хорошо, как и Синдзюку, вплоть до каждой крысиной дыры. И у Гастона остались очень живые воспоминания об этом месте. Сойдя с автобуса, все трое пошли вниз по улице, которую даже в этот поздний час заполнял народ. Гастон часто озирался, будто вспоминая что-то. Когда они подошли к одному кинотеатру, он остановился и замер, не говоря ни слова. «В чем дело, Гас?» «Такамори-сан, я был здесь в ту ночь». После того, как они ушли из полицейского участка Маруноути, Гастон не произнес почти ни слова и даже, похоже, в компании Такамори и его сестры чувствовал себя неловко. Но сейчас он, наконец, расслабился и начал рассказывать о событиях той ночи. Они впервые узнали, что произошло в отеле на холме, как ему помогли проститутки и накормили горячим оден, как он провел ночь в комнате сенсея. «Занятная история», — откликнулся Такамори. «Я уверен, что ты, Тамоэ, не знала другого значения слова «мочиться». Тамоэ слишком хорошо знала, как загорались глаза ее брата, когда речь заходила о чем-то вульгарном, а потому промолчала, сделав вид, что не услышала. «Тамоэ, даже другое слово «унти» приобрело в последнее время еще одно значение», — с радостным видом сообщил Такамори сестре. «Гастон-сан, это и тебе полезно знать». Вообще-то оно означает «испражняться», но последнее время стало модным его другое значение «прекрати, Такамори». «Нет-нет, послушай, Гас, как говорил Конфуций, если будешь спрашивать дорогу завтра, к сегодняшнему вечеру можешь умереть». Тамоэ просто не хочется знать правду. Так вот, человека, у которого отсутствует музыкальный слух, называют «онти», а того, кто постоянно проваливается на экзаменах по вождению, называют «унти». Слово состоит из двух иероглифов. «Ун» означает «водить машину», а «ти» означает «идиот». Слушайте дальше. Писатель Гоми Касука, известный как искусный фехтовальщик на мечах, постоянно проваливается на таких экзаменах, поэтому друзья прозвали его Гоми Унти, Гоми Касука. Годы жизни 1921-1980. Японский писатель. Ты понял смысл? Гоми означает грязь, а унти я уже сказал. Так что это имеет отношение к санитарному департаменту токийских властей, не так ли? Такамори продолжал в том же духе, несмотря на возмущение Тамоэ, пока друзья не дошли до того места около станции Сибуя, где обычно располагался предсказатель Тетей. «Гас, давай преподнесем старику сюрприз». И Такамори предложил Гастону спрятаться за телеграфным столбом. Тетей сидел, положив обе руки на колени и задумчиво глядя на пламя свечи. «О, это вы!» — воскликнул он, когда узнал брата и сестру. Похоже, он был рад их видеть. «Сенсей, сегодня мы пришли, чтобы узнать наше будущее. Боюсь, вы не сможете слишком доверять моим предсказаниям. Это связано с вашими сердечными делами?» Затем, прочитав что-то на их лицах, Тета и догадался. «Вы нашли Гастона! Но у меня для него плохие новости. Сегодня собаколовы поймали его собаку. Боюсь, что я его подвел». Тета и говорил так, будто сам виноват в случившемся. С той ночи, когда исчез Гастон, собака поселилась со стариком. Днем она лежала на улице перед барами, и официантки кормили ее рыбьими хвостами. Вечерами собака ковыляла за Тетаем к месту его работы. «Старик, это твоя собака?» — часто спрашивали его посетители баров, когда видели Наполеона. «Одна кожа до кости». «Нет, это не моя собака», — обычно отвечал Тетей. «Один иностранец попросил некоторое время присматривать за ней». «Собака иностранца, но и дворняжка. Похоже, она доживает последние дни». В этот вечер, когда Тетей был в своей комнате и одевал хакама и хаори, чтобы идти на работу, псину поймал собаколов. Через разбитое окно старик услышал, как официантки подняли шум, а, выглянув на улицу, увидел, как охотник тащил Наполеона за веревку, обмотанную вокруг шеи. Пес сопротивлялся и пытался вырваться, но бесполезно. Его бросили в клетку к другим. Лай стоял страшный. «Позор! Выпустите ее! В вас нет ничего человеческого!» Официантки осыпали собаколова проклятиями и оскорблениями, но он, не обращая на них никакого внимания, повесил на клетку замок. Тетей бросился вниз и дрожащим голосом пытался поговорить с человеком. «Старик, это противозаконно, позволять таким дворняжкам бегать без присмотра. Посмотри, на ней даже нет ошейника». Такими словами собаколов быстро отмахнулся от всех протестов старика. Такамори и Тамоэ расстроились. Приятного сюрприза не получилось. Гастон, который все слышал, выступил из-за своего укрытия. Казалось, что он вот-вот заплачет. Всем было жалко на него смотреть. «Наполеон Сан! Собака Сан!» — скорбно причитал Гастон. «Бедный Наполеон! Еще рано терять надежду, Гас. Обычно они держат собак по крайней мере 3 дня. Может, мы успеем спасти ее? Где? Где?» Когда Тета и рассказал ему, где вероятнее всего держат пойманных собак, Гастон заявил, что немедленно туда отправляется, и как ребенок обвел всех умоляющим взором. В конце концов его убедили, что лучше подождать до следующего дня, но лицо его совершенно помертвело. Такамори даже представить себе не мог, что эта собака так много для него значила. «Мы пойдем с вами», — сказала Тамоа. Даже ей, казалось, страстно хотелось его утешить. Было уже около 11 часов, когда Такамори и Тамоа привели Гастона к себе. Сидзу и Матян встретили его с такой радостью, что можно было решить, будто домой на летние каникулы приехал их сын. Они приготовили для него ванну и угостили легким ужином. На втором этаже расстелили свежие простыни и мягкое стеганое одеяло. Уже давно он не спал в такой теплой постели, ибо с той ночи, когда он покинул их дом, ему приходилось спать, не раздеваясь, на полу, покрытым соломенными циновками. Наблюдая, как он силится улыбнуться, Сидзу и Матян, Такамори и Тамоэ понимали, Гастон хочет скрыть от них печаль. В эту ночь Такамори постелил себе рядом с Гастоном и, случайно проснувшись среди ночи, увидел друга. Тот в ночной одежде стоял у окна и глядел в небо. «Гас?» «Да». Такамори тоже встал и закурил сигарету. Вокруг была полная тишина. Такамори знал, что Гастон думал о Наполеоне, поэтому старался аккуратно избегать этой темы. «Звезды очень красивые. Не правда ли, Гас?» «Да». «Тебе нравится смотреть на них?» «Да». Облака звезд ярко светили в черном ночном небе. Такамори никогда раньше не встречал кого-то проще и чище Гастона. Так же, как звезды смело стремились осветить ночное небо своими крохотными лампочками, так же и этот иностранец отдавал всего себя, даруя силу другим, чистотой своего сердца. Глядя на Гастона, чей взгляд не отрывался от ярких звезд Млечного Пути, Такамори неожиданно вспомнил рассказ о резчике бамбука. Говорят, принцесса Кагуя прилетела на землю с луны. А не прилетел ли Гастон со звезд, куда он и вернется в один прекрасный день? Такамори все казалось возможным. Такое у него сейчас было настроение. «Пошли спать. Я обещаю. Завтра мы найдем Наполеона». На следующий день Такамори должен был явиться на работу в банк в обычное время, но Тамоа разрешили задержаться. Настроение у Гастона чуточку улучшилось, как будто он предвкушал радость возвращения Наполеона. С раннего утра на его лошадином лице постоянно играла улыбка. Тамоа и Гастон приехали на автобусе в ту часть города, куда, по предположению Тетея, увезли Наполеона. День был очень жаркий, почти как в середине лета. Сойдя с автобуса, они оказались перед грязным черным каналом. По обеим сторонам его стояли домики, похожие на спичечные коробки. Их крыши, казалось, вот-вот должны были провалиться. Они подошли к полицейской будке, чтобы спросить, где находится загон для собак. Полицейский вышел им навстречу из внутренней комнаты, вытирая голову полотенцем. На его лбу, покрытом испариной, отпечаталась красная линия от тесной фуражки. «Видите, вон там трубу. Так загон для собак прямо под ней». Тамоа не могла себе представить, зачем для собачьего загона нужна такая высокая труба, однако они с Гастоном пересекли мутный канал и направились, куда сказали. Похоже, в этом районе было много заводов, однако улицы оставались безлюдными. Мимо прошел только мороженщик. Они свернули за угол, и воздух вдруг наполнился странным зловонием, таким сильным, что девушка невольно приложила к лицу носовой платок, пахнущий духами. «Это собаки так пахнут?» Но то было больше похоже на неприятный запах какого-то химического вещества, приманки для рыб, которую Такамори брал с собой на рыбалку. А в этот момент их обогнал небольшой грузовик. В кузове стояла большая клетка с 4 или 5 лающими собаками. «О, собака Сан!» Гастон забыл о том, и побежал за грузовиком, неуклюже перебирая длинными ногами. Облако желтой пыли от грузовика окутало его, и на глазах Тамоа он исчез за углом длинной стены, окружавшей загон. «Нелепо гоняться так за грузовиками», — подумала Тамоа. Она не испытывала особой любви к животным. Неужели он так любит собак? Стена, окружающая загон, оказалась длиннее, чем она думала. Из-за стены в небо уходила труба. Девушка подошла к воротам и увидела Гастона. Француз горячо спорил о чем-то с молодым человеком, одетым в белый халат лаборанта. «Это бесполезно», — сказал Гастон Тамоа, когда увидел ее. «Наполеон сам не имеет удостоверения». «Удостоверение?» «Сертификата, который выдается районным муниципалитетом», — объяснил молодой человек. «У вас должен быть сертификат, свидетельствующий, что вы являетесь владельцем собаки». «И нет никакого способа обойти эту формальность». В голосе Тамоа прозвучали умоляющие нотки. «Вы ставите меня в трудное положение». Молодой человек выглядел крайне озадаченным. «Вы помните регистрационный номер собаки?» «Регистрационный номер? Как могла бездомная дворняга вроде Наполеона иметь регистрационный номер? Да и вообще быть зарегистрированной в муниципалитете?» Тамоа не знала, что ей ответить. «У нее нет сертификата, но поскольку этот иностранец взял на себя заботу о ней, я очень сожалею. Но если у нее нет сертификата, я ничего не могу сделать». «Может, вы все-таки найдете какой-нибудь способ?» Человек в лабораторном халате, видимо, сжалился, глядя на удрученного Гастона. Лицо француза походило на увядший цветок в жаркий летний день, и лаборант в конце концов пошел им навстречу. «Только в порядке исключения. Пройдите внутрь, но я должен предупредить вас, собака, которую вы ищете, уже может быть ликвидирована. С бездомными собаками обращаются не так, как с теми, у которых есть владельцы. Мы обычно убиваем их в тот же день, когда они поступают». Пройдя в ворота, они увидели небольшое служебное помещение, в котором за столами сидело несколько молодых людей, тоже в белых халатах. А во дворе у водопроводного крана сидели голые по пояс собаколовы и обмывали руки и ноги. Парни с подозрением наблюдали за Тамоа и Гастоном. Зловоние, которое друзья ощутили на подходах, теперь заполняло весь двор. «Чем это пахнет?» — спросила Тамоа. «Мы привыкли к этому запаху. Так пахнут химикаты, которыми пользуются на кожевенных фабриках по соседству с нами. Здесь две или три такие. Там сдирают и дубят кожу собак, которых мы убиваем». И человек показал на высокую трубу. Но вот они приблизились к тому месту, откуда раздавался душераздирающий хор лающих собак. Жалобный лай, сердитый, умоляющий. Если бы собаки могли говорить, их слова выражали бы все оттенки горя и негодования. В клетках сидели белые собаки, черные, пятнистые, большие. Некоторые спали. Гастона и Тамоа ошеломили их мольбы о помощи. Прыгая на проволочные стенки клеток, неистово виляя хвостами, они все будто говорили: это я, помогите мне!» Собаки инстинктивно чувствуют тех, кто их любит. Стоило Гастону подойти к какой-то клетке, и собаки внутри рвались поближе к нему. На собачьих лицах была написана радость. Они били хвостами так энергично, что казалось, те могут оторваться. «Он, должно быть, действительно любит собак», — с восхищением сказал молодой человек Тамоа. Гастон просовывал пальцы сквозь проволочную сетку, говорил каждой собаке что-то нежное, гладил их по головам, но, дойдя до угла, он вдруг резко остановился. Впереди, на соломенных подстилках, неподвижно лежали две собаки. Они были мертвы, и одна из них был Наполеон. Солнце проникало сквозь щели в стенах, и некоторые лучи падали почти прямо на головы двух собак, что лежали там без движения. Вероятно, они умерли несколько часов назад. Тощее тело Наполеона лежало на боку с подернутыми лапами. На морде виднелись потеки пенистой слюны. Гастон присел на корточки, закрыл лицо руками и не двигался. Тамоа стояла за ним, глядя на его плечи, совершенно беспомощная. Она ничем не могла помочь. «Мы слишком опоздали», — вздохнул молодой человек. «Если бы вы пришли парой часов раньше, мы, может быть, успели бы». Но он, кажется, не очень страдал. Тамоа не ожидала, что ее слова утешат Гастона, но она должна была их сказать хотя бы ради самой себя. «Это потому, что мы делаем им уколы. Все не так, как в старые времена», — робко объяснил молодой человек. «Поэтому пес и не страдает». Собаки в клетках, похоже, чувствовали, что происходит что-то нехорошее, и уже не лаяли так громко, как раньше. Они наблюдали за тремя людьми, затуманенными глазами. Гастон еще долго просидел на корточках. С тела Наполеона муха перелетела на ухо Гастона, но он не стал сгонять ее. «Нам лучше уйти», — наконец сказала Тамоа и положила руку на плечо Гастона. Он встал, опустив голову. Француз выглядел совершенно опустошенным. Послеполуденное солнце все ниже опускалось над горизонтом, когда они покинули это печальное место. На сей раз путь до широкой улицы им обоим показался особенно длинным. Они снова встретили мороженщика. Он, видимо, возвращался домой. «Гастон Сан, мы найдем вам другую собаку вместо Наполеона», — мягко проговорила Тамоэ. Но Гастон лишь слабо покачал головой. «Вы не должны принимать это близко к сердцу. Давайте сегодня пригласим Такамори и устроим вечеринку». «Тамоэ-сан, я...» Гастон остановился, опершись одной рукой на стену, и продолжал тихим голосом. «Сегодня вечером я уезжаю из Токио». «Уезжаете из Токио? Куда?» «На север». Его длинное лицо выглядело так, что казалось, он вот-вот потеряет самообладание. Нос и рот сморщились, будто он старался сдержать слезы, готовые хлынуть из его глаз. «Север? Я не понимаю. Там находится Энда». «Энда?» — с изумлением воскликнула Тамоэ. «Вы не имеете в виду того Энда?» Гастон промолчал. «Но это не тот Энда, Гастон-сан. Этого не может быть!» «Я уезжаю», — тихо, но твердо повторил Гастон. «Сегодня вечером». Уже темнело, когда они шли по окаймленной деревьями аллее, что соединяла станции Итигая и Йоцуя. Из-за вечерней дымки темно-зеленые листья деревьев казались еще темнее. Вокруг никого не было, только двое мальчишек перебрасывались бейсбольным мячом в углу парка. Тамоэ никак не могла отойти от неожиданного решения Гастона уехать из Токио, особенно на север. С видом старшей сестры, которая пытается образумить младшего братца, она старалась отговорить француза от этой затеи. Она даже решила в тот день не ходить на работу, хотя обещала быть на месте к обеду. Больше трех часов она убеждала Гастона в правильности своей точки зрения. Пока они спорили, поезд подошел к станции Йоцуя, и они вышли на платформу, намереваясь отсюда доехать на метро до Гинзы. Но поскольку Гастон никак не хотел уступать, они пошли вдоль рва в сторону Итигая. «Получается, что бы я ни говорила, мне не удастся заставить вас изменить решение?» «Нет, я поеду, Тамоэ-сан». Тамоэ не могла этого знать, но когда Гастон увидел мертвое тело Наполеона на циновке, перед его глазами мелькнуло лицо Энда. Он сам не мог понять, почему лицо киллера наложилось на мертвую собаку. Потому ли, что тело собаки как-то связалось в его воображении с тем человеком, кого собирался убить Энда? Или эта связь возникла потому, что остекленевшие глаза Наполеона напомнили ему жалкого молодого человека, который корчился в приступе кашля на мокрой от дождя улице Санья? Жалобный лай в загоне мог навести его на мысль, что Энда обречен пройти тот же путь, что и эти собаки, конечные живодерни. Пройдет немного времени, и Энда, как и Наполеон, станет недвижным трупом, выставленным на показ перед другими людьми. Гастон пытался выразить Тамоэ все это, но его японского явно не хватало. «Значит, вы твердо решили ехать?» «Да, Энда-сан, мой друг, как Наполеон. Знаете ли вы этого человека, Гастон-сан?» «Да». «Это невозможно. Вы не представляете, что он может с вами сделать. Разве вам не страшно?» «Да, мне страшно». Тамоэ в отчаянии всплеснула руками и посмотрела еще раз в большое лицо француза. Он еще тупее, чем она думала. Если бы он не был полным идиотом, мог бы понять логику ее аргументов. Даже трехлетний ребенок понял бы это. «Эй, бросьте нам, пожалуйста, мяч!» — крикнул один из мальчишек. Гастон заметил мяч у своих ног, поднял его и со счастливой улыбкой на лице швырнул его игрокам. «Дети получают удовольствие. Мы говорим не о детях. Я спросила, боитесь ли вы?» «Боюсь». «Да?» «Я боюсь», — ответил Гастон. «А если боитесь, то почему едете, Гастон-сан?» И тут у Тамоэ невольно вырвалось то, что она думала о нем с самого начала. «Ну не дурак ли вы?» «Дурак». С того момента, когда она впервые увидела его в пропахшем трюме Вьетнама, Тамоэ неоднократно задавала себе этот вопрос. Его лицо, его неуклюжесть, его одежда — все могло вызывать у Тамоэ только жалость и презрение. Она признавала, что ее брат прав, когда говорил, что у него доброе сердце, которое трудно отыскать в наши дни. Его можно было бы назвать святым, а если это и преувеличение, то, без сомнения, чрезвычайно добрым человеком. Но в сегодняшнем прагматическом мире, когда каждый стремится обмануть другого, быть святым или просто добрым человеком равносильно тому, что быть дураком. По крайней мере, для молодой девушки, подобной Тамое, Гастон не обладал какой-либо привлекательностью. Он был всего лишь большим бесполезным деревом. Да, большим бесполезным деревом. Это дерево стояло сейчас перед ней и рассеянно смотрело на детей, играющих в мяч. Вдалеке по небу плыли два или три облака, края которых заходящее солнце лучами окрасило в розовый. Прямо внизу, под тем местом, где они стояли, поезда, набитые возвращающимися с работы людьми, медленно набирали скорость после остановки на станции Йоцуя. «У этого человека совершенно отсутствует здравый смысл», — думала Тамоэ. «Сознает ли он, насколько непредсказуем Энда? Полиция, возможно, не имеет в данный момент против него ничего конкретного, но они постоянно держат его в поле зрения как опасную личность. Понимает ли Гастон, в каком положении может оказаться, если будет и дальше разыскивать этого киллера, не думая о последствиях? Если да, его должно хоть как-то это заботить. Почему же тогда он стоит здесь с глупой ухмылкой на лошадином лице и смотрит, как дети играют в мяч?» «Послушайте, Гастон-сан». «Да». Тамоэ пришлось еще раз повторить вопрос, который она уже несколько раз задавала. Так мать говорила бы с недоразвитым ребенком. «Вы действительно собираетесь пройти через все это?» «Да». «Прежде всего, вы знаете, где можно найти Энда?» Гастон кивнул. Он достал из кармана листок бумаги и показал пальцем адрес, написанный карандашом. «Кабаяси-сан». «Город Ямагата, префектура Ямагата. Где вы это достали?» Гастон смотрел в землю, не зная, что ответить. Листок был в кармане плаща Энда вместе с револьвером, из которого он вынул патроны. Тот самый листок, который водитель Умэдзаки передал Энда по дороге из Санья на Гинзу. «Значит, Энда остановился у этого Кабаяси в Ямагате?» Гастон пожал плечами. Не мог же он рассказать Тамоэ, что произошло на стройплощадке. «Я собираюсь рассказать об этом полиции. Но вы не должны...» Гастон выхватил бумажку из рук Тамоэ. «Энда не сделает ничего плохого». Тамоэ не могла на это возразить. Во всяком случае, даже полиция в Маруноуте заявила, что у них сейчас нет причин для задержания Энда. «Тамоэ-сан, где я могу сесть на поезд в Ямагата?» «На станции Уэна», — ответила Тамоэ, но тут же добавила. «Гастон-сан, но с этим нельзя шутить. Я сейчас позвоню Токамори и попрошу его образумить вас». Не спуская глаз с Гастона, стоявшего у телефонной будки, Тамоэ набрала номер банка и мягко сказала телефонистке. «Это говорит сестра Токамори Хигаки». Продолжить она не успела, телефонистка сразу ответила. «Одну минуту соединяю». Но вскоре вновь раздался ее голос. Она сообщила, что, к сожалению, Хигаки-сан 10 минут назад ушел из банка. Не зная, что делать дальше, Тамоэ позвонила домой, но там брата, конечно, еще не было. «Что мне делать? Он уже ушел с работы. Жаль, что я не увижу Токамори до отъезда», — удрученно произнес Гастон. «Тогда почему бы вам не вернуться со мной сейчас домой хотя бы на один вечер?» Тамоэ пыталась во что бы то ни стало добиться его согласия. «Сможете обстоятельно поговорить с ним, и, если не раздумаете ехать в Ямагата, хотя бы хорошенько выспитесь». «Нет, это нехорошо». «Почему нехорошо?» «Потому что я должен быть там как можно скорее». Гастон опасался, что если он задержится хоть на день, Энда сумеет добраться до Кабаяси раньше. Это мог предположить даже такой бестолковый человек, как Гастон. Уже наступил вечер. Дети, игравшие в парке, привязали бейсбольную форму к велосипедам и уехали. Розовые облака превратились в серо-голубые. «Давайте, по крайней мере, чего-нибудь поедим». Тамоэ поняла, что его решение она уже никак не изменит. «Если он намерен и дальше так упрямиться, — думала она, — пусть поступает, как хочет. С меня довольно. Я не могу тратить все время на этого упрямого дурака. Дурак, вот кто он. Абсолютный идиот. Могу поспорить, он даже не знает, что дважды два — четыре». Они молча сидели друг против друга в ресторане в Йоцуе. Тамоэ слишком устала, чтобы разговаривать, и механически орудовала ножом и вилкой. Гастон в своей обычной манере закидывал еду в гипопотамий рот. «Послушайте, Гастон-сан». «Да». Но рот Гастона был так набит лапшой, что его «да» прозвучало, как мычание коровы. «Я давно собиралась вас спросить, зачем вы приехали в Японию?» Он все еще двигал челюстями вверх и вниз так, что его односложный ответ не поддавался расшифровке. «Я знаю, неприлично с моей стороны спрашивать. Нет, это не неприлично. Тогда, может быть, вы мне скажете. Я задавала себе этот вопрос со дня вашего приезда, Гастон-сан. Какая же все-таки причина заставила его приехать в Японию? С самого начала это оставалось глубокой тайной как для сестры, так и для брата. Бизнес, торговля — исключено. Он больше походил на бродягу, чем на кого-то еще. Ни внешности, ни ума, необходимых для ведения деловых переговоров. Может, он приехал туристом, ибо туризм в Японии стал быстро развиваться. Но Гастон не проявлял ни малейшего интереса к Никко, Киото или Наре, никогда не говорил о фудзияме, гейшах или других исключительно японских достопримечательностях, не сходивших с языков иностранцев. Может, он приехал, чтобы потом написать репортаж о Японии, но в его сонном лице было невозможно найти и следа той глубокой проницательности, что должна сверкать в глазах журналиста. «Зачем, Гастон-сан?» Тамоя смело настаивала на ответе. «Зачем вы приехали в Японию?» Гастон пробормотал что-то бессвязное. Его глаза моргали, как у коровы, а челюсти продолжали двигаться. Но он так и не произнес ни одного члена раздельного слова в ответ. «Он что-то скрывает», — решила Тамоя, и ее внезапно охватили подозрения. «Почему он всегда пытается избежать разговора на эту тему?» Она перестала есть и некоторое время внимательно смотрела на него. То, что она испытывает, нельзя назвать простым любопытством или подозрением. Что представляет собой этот мужчина? Переживал ли он когда-нибудь обычные мужские чувства, например, влечение к женщине? Обуревала ли его в прошлом глубокая страсть? «Гастон-сан, у вас когда-нибудь была девушка?» «Девушка?» «Да, девушка, которую бы вы любили». Гастон поднял лицо от тарелки и воскликнул: «Я люблю вас, Тамоэ-сан». Тамоэ криво улыбнулась и закрыла глаза. Она сразу поняла, что Гастон не знает точного значения японского слова «любить». Тем не менее, она не могла удержаться, чтобы не покраснеть. «Это не то, что я имела в виду, Гастон-сан, но я действительно люблю вас». «Спасибо, Гастон-сан, но вы и я не те, кого мы называем любовниками». Она еще больше посерьезнела. «Мы не любовники», — повторила она. Затем, поняв, что сказала это слишком громко, Тамоэ еще больше смутилась. Но именно в этот момент Гастон, о котором она никогда не думала, как о человеке противоположного пола, впервые предстал перед ней как мужчина. Оставалось непонятным, понял ли Гастон замешательство Тамоэ, когда, улыбаясь, смотрел на нее. Ее нос немного вздернулся вверх, и она отвернулась. «Что за оскорбление? Этот человек и я — любовники». В конце ужина Гастон встал и взял счет. «Я оплачу его поспешно», — сказала Тамоэ. «Нет, Тамоэ-сан, я заплачу за ужин». Тамоэ знала, как мало денег было у Гастона, когда он проходил таможню в Якогаме, поэтому, естественно, когда она пригласила его на ужин, у нее и в мыслях не было позволить ему платить за еду. «Вы путешественник, Гастон. Вы должны бережно относиться к своим деньгам», — дружески посоветовала она. «Мне не нужны деньги», — улыбнулся Гастон, помолчал некоторое время, а затем решительно сказал: «Я хочу угостить вас ужином». Из предыдущих разговоров Тамоэ знала, каким упрямым он может быть, если уже принял решение, и потому с ним больше не спорила. Когда они вышли из ресторана, желтые уличные фонари уже зажглись. Все еще горели огни в окнах Софийского университета, который возвышался над ними, как огромный корабль. Колокола церкви святого Игнатия пробили 8. Окрестности начала окутывать темнота ночи. «До свидания», — сказал Гастон, остановившись у ресторана и протянув руку Тамоэ. «До свидания, Тамоэ-сан». «До свидания? Куда вы отправляетесь? Вы, должно быть, шутите?» «Нет, я уезжаю. Гастон-сан». Но Гастон лишь печально покачал головой. «Откажитесь от своих планов, Гастон-сан!» Прохожие поворачивались и с удивлением смотрели на них. Однако Тамоэ было уже безразлично, что они подумают. Она полностью забыла о себе, когда цеплялась за одежду Гастона, пытаясь его удержать, и твердила: «Не уезжайте, Гастон-сан, вы не знаете, вы ничего не знаете». «Я знаю», — мягко ответил он. «Что вы знаете?» «Я знаю, Тамоэ-сан, что жизнь — очень трудная вещь. Я слабый человек. Поэтому я должен был всю свою жизнь проявлять осторожность, а это очень трудно». Несколько слезинок скатились из его сонных глаз. Гастон плакал так, как наверняка плачут лошади. «До свидания, Тамоэ-сан. «Я действительно люблю вас». И он повернулся и двинулся прочь. Светофор на перекрестке переключился на зеленый, и он перешел улицу. Скоро его большое тело исчезло в толпе. «Тамоэ, ты не можешь распознать настоящего мужчину!» Эти слова Такамори неожиданно всплыли у нее в памяти и зазвенели в ее голове сильнее колоколов церкви святого Игнатия. Оживленная станция Уэна, длинная очередь людей за билетами. Меланхолический голос объявлял через громкоговоритель время отправления. «Поезд до Такасаки отправляется в 8:26, платформа 14. Поезд до Такасаки с платформы 14». Стоя в телефонной будке, Тамоэ отчаянно пыталась понять, где сейчас ее брат. Ну где же он может болтаться? Домой еще не вернулся. Она обзвонила всех его друзей и знакомых, но безрезультатно. «Это бесполезно. Я не смогу найти его», — открыв дверь телефонной будки, проворчала она, совершенно расстроенная. «Жаль, что я не смогу повидаться с Такамори-сан», — сказал Гастон. Он тоже выглядел разочарованным. «Вы по-прежнему хотите ехать?» Хотя Тамоэ знала, что спрашивать уже бесполезно, она не могла удержаться. За воротами станции поезд готовился к отправлению в район Тахоку. Пассажиры уже выстраивались в очередь у ворот, а другие спешно выходили из зала ожидания со своими чемоданами и сумками в руках. «Вы действительно должны ехать, Гастон!» Гастон улыбнулся и жестом утешения положил большую руку на ее плечо. Через одежду она почувствовала тепло его ладони. «Пожалуйста, не уезжайте. Все в порядке. Беспокоиться не о чем». Гастон улыбался, как будто вовсе не он стал причиной ее беспокойства. «Я просто не понимаю». «Что вы не понимаете?» «Я не понимаю вас». В ее голосе прозвучали нотки раздражения. Гастон, который до сих пор был всего-навсего объектом ее насмешек и жалости, кажется, вдруг превратился в человека необычной силы воли, новое для нее ощущение, ибо в душе она всегда презирала мужчин. «Я дурак, слабовольный человек». При этом он показывал на свою голову, подшучивая над собой, чтобы Тамоэ рассмеялась. Но поскольку именно так она о нем и думала до настоящего момента, его слова пронзили ее своей бессознательной иронией. Девушка покраснела и опустила глаза. Раздался меланхолический свисток паровоза. «Начинается посадка на поезд, отправляющийся в 8:35 с платформы 12 в Аоморе через Фукусима, Йонэдзава, Ямагата и Акита. Это ваш поезд, Гастон-сан», — едва слышно произнесла Тамоэ. «До свидания». Он еще раз схватил ее руку в теплом рукопожатии. «До свидания, Тамоэ-сан. Я действительно люблю вас». Он повернулся и влился в толпу пассажиров, направляющихся на посадку. Тамоэ стояла не в состоянии оторвать глаз от его фигуры. Костюм для него слишком мал. Походка неуклюжая. Он постоянно сталкивался с японцами, тащившими свои чемоданы. «Ты не сможешь распознать настоящего мужчину, когда встретишь его!» Вновь слова брата пронеслись у нее в голове. Одиночество, сожаление и что-то еще до боли стиснули ее сердце. «Подождите!» Она побежала за ним сквозь толпу. «Постойте, Гастон-сан, подождите!» Тамоэ налетала на людей с чемоданами, но не обращала внимания, когда они оборачивались и провожали ее странным взглядом. «Гастон-сан!» Догнав его, наконец, и увидев изумление на его лице, она не знала, что сказать, однако, придя в себя, запинаясь, вымолвила: «Мы будем вас ждать, когда вернетесь. Я забыла сказать вам это». «Большое спасибо», — низко склонил голову Гастон и пошел дальше. Тамоэ остановилась у ворот и наблюдала за платформой. Она могла бы пройти с ним и дальше, подождать отхода поезда около окна, но ей этого не хотелось. Поезд собирался тронуться, вокруг все махали руками. Особая меланхолия, царящая на платформе в момент расставания, была ей неприятна, и она предпочла стоять здесь и незаметно для него смотреть, как уходит поезд. «Он не дурак. Он не дурак. Или если он все же дурак, то достойный уважения». Впервые в своей жизни Тамоэ осознала, что есть дураки и дураки. Человек, который любит других с простотой открытого сердца, верит в других, независимо от того, кто они, даже если его обманут или даже предадут, такой человек в нынешнем мире будет списан как дурак, и он им является. Но это не обычный дурак. Это дурак, достойный уважения. Он уважаемый дурак, который никогда не позволит чтобы то добро, которое он несет с собой людям, исчезло навсегда. Подобная мысль пришла ей в голову впервые. Гастона уже нельзя было увидеть с того места, где она стояла. Прозвучал удар колокола, оповещающий об отходе поезда. «Уважаемый дурак!» Тамоэ прижала руки к своему рту и произнесла эти слова для себя самой. «Уважаемый дурак! Возвращайся скорее!» Наконец раздался свисток паровоза, и поезд медленно тронулся в путь, унося уважаемого дурака на север.